Мюрат находился возле Нея, храбреца из храбрецов, в самом разгаре сражения. Он перешел через лощину, защищаемую русской гвардией, взял легендарный шевардинский редут, занял позицию у села Семеновской. Мюрат находился во главе первых солдат в мире, дивизии Фриана, когда этот знаменитый полководец был унесен на перевязочный пункт, где его раненый сын был уже в руках хирургов. Великолепная рать осталась без предводителя. Великий комендант тотчас подоспел туда. Начальник главного штаба Соли-Де только что принял на себя командование, но поспешил уступить его зятю императора. Пуля пролетела между ними как раз в ту минуту, когда они пожимали друг другу руки в знак передачи командования. «Однако тут скверно», — с улыбкой заметил Мюрат. «Мне чуть-чуть не рассекли хлыст. Ну ладно, мы недолго останемся в этом гадком месте. Русские скоро очистят нам дорогу». И он крикнул своим звучным голосом, обернувшись к солдатам, которые отбивали в ту минуту атаку русских кирасир. «Стройтесь в два каре! Солдаты Фриана, вспомните, что вы герой!» «Да здравствует король Мюрат!» — подхватили солдаты Фриана, и, маневрируя, как на учебном плацу, выстроились в два каре, сосредоточенный огонь которых смел и обратил в кровавые, беспорядочные груды великолепных русских кирасир, благодаря чему перед французами стало просторно, и скверное место сделалось сносным. Это сражение было ужасно. Ней и Мюрат, подобно героям древности, оказывались непобедимыми и неуязвимыми. Кровопролитная резня превзошла все виденное раньше на полях битв. Ни в древние века, ни при новейших войнах, несмотря на свирепость индивидуального боя, когда сражались с холодным оружием, и на разрушительную силу артиллерии и скорострельных ружей в современных битвах, напряженность кровопролития не достигала такого ужаса. Французов было убито 30 тысяч, русских легло на поле брани 60 тысяч. 47 генералов и 38 полковников выбыло из строя во французской армии. Возле этих 90 тысяч трупов бродило со зловещим ржанием 20 тысяч раненых лошадей посреди пустых зарядных ящиков. Уже один перечень начальников сраженных и пострадавших в этом ужасающем столкновении доказывает ожесточение славной Бородинской битвы. Командующий русской армией князь Багратион был убит во время атаки Большого редута. В рядах французов были тяжело ранены маршал Даву, генералы Фриан, Моран, Раппе, Компанс, Бельяр, Нансути, Груши, Сен-Жермен, Брюйер, Пажоль, де Франк, Бонами, Тест, Гильермене, генералы Калинкур, Монбрен, Ренеф, Шастель, Ланшер, Компер, Дюна, Дессе, Канонвиль были убиты. Полудивизиями командовали среди дня бригадные генералы. К концу сражения храбрый Серюзье, артиллерийский генерал, проводил рекогносцировку расположения одной батареи, по его мнению, слишком выдвинутой вперед и подвергавшейся опасности со стороны казаков Платова, как вдруг до его слуха донесся барабанный бой. Барабаны били